Чинянском овощеводческом институте Академии сельскохозяйственных наук 25 и 26 октября прошел национальный семинар по семеноводству картофеля в Корейской Народно-Демократической Республике. В его работе приняли участие работники и научные сотрудники Министерств центральных ведомств, научно-исследовательских институтов области образования и смежных отраслей, а также сотрудники представительства Евросоюза по сотрудничеству в Корейской Народно-Демократической Республике. Выступавшие сказали, что во всемирном масштабе день за днем увеличивается спрос на картофель, являющийся продуктом для здоровья и долголетия, и что ныне в нашей стране активизируется исследование сортов картофеля, и на практике производства проявляется жизненность такого исследования. Были приняты на разные темы, в том числе нынешнее состояние и перспектива картофелеводства в нашей стране и изучение технического метода культивирования для повышения урожая осеннего сбора картофеля.